«Маг, темное таинство», – представился парень стройному выбритому мужчине в дорогом костюме. На груди у него был вышит символ имперского банка. «По какому вопросу?» – спросил консьерж и окинул парня подозрительным взглядом. «На мне долг перед имперским банком», – пояснил парень, стараясь не обращать внимания на тон и выражение лица у встретившего его мужчину. «Я пришел, чтобы его закрыть». «Вы являетесь клиентом банка? Тогда у вас должен быть знак...» «Я не клиент», — мотнул головой парень. Долг достался в наследство. «Ах, вот оно что!» — с улыбкой кивнул мужчина. «Тогда прошу за мной». Маг вздохнул и, стараясь убрать раздражение как можно глубже, последовал за консьержем. Огромные залы, заставленные столами, за которыми сидели работники и что-то писали в огромных книгах. Длинные коридоры с множеством дверей. Пара технических помещений с огромными прессами, чеканящими монеты и бог знает что еще. «Сюда, пожалуйста», – кивнул мужчина, открыв дверь в огромный зал. «Ваш стол номер 17». Маг вошел и обнаружил небольшую каморку, в которой почти впритык стояли столы, у каждого из которых был установлен знак с номером. «17». Пробормотал маг и подошел к столу с его номером, за которым сидел старичок с лысой головой и яркой рыжей бородой. «Здравствуйте!» «А?» — крикнул во весь голос старик, заставив обернуться на себя других работников. «Я говорю, здравствуйте!» — громко крикнул маг. «Ты чего орешь, идиот?» — сморщился старичок. «Я думал, вы плохо слышите!» — растерянно пробормотал в ответ парень. «А я думаю, что ты завалил ни одного путника на тракте», — съязвил старичок. «Ты свою морду в зеркале видел?» Макс глотнул и вновь постарался унять раздражение. Чтобы не плодить конфликты, он достал кольцо Ордена Белоснежной Розы и надел на палец, не забыв его активировать. Все это он сделал демонстративно, так, чтобы старик это видел. «Маг, темное таинство», — представился парень, — «член Ордена Белоснежной Розы». «Да хоть хрен с горы!» – заявил лысый старичок. «Какого черта тебе от меня надо?» «Мне по наследству достался долг в имперском банке», – начал пояснять маг. «От кого?» «От моего учителя, Юриная Оболосского». «Оболосский!» – пробормотал лысый клерк и достал книгу, где начал водить пальцем. «Оболосский... Да, есть такой». Маг достал из-за пазухи кожаный мешочек и поставил его перед рыжебородым старичком. «Здесь вся сумма», – кивнул парень на кошелек. Старичок вытащил из ящика стола монокль и, надев его, высыпал содержимое на стол. Внимательно перебирая драгоценные камни и золотые монеты, он удостоверился, что все в порядке. «Долг закрыт», – кивнул лысый клерк, сделав запись своей книги и со всей дури ударив в нее специальной печатью. «Приложи сюда свой личный знак». Маг прислонил к указанной надписи свой личный знак, после чего на ней остался след пентаграммы. «Все!» – кивнул чинуша. «Мне необходим знак о том, что все мои долги перед имперским банком закрыты. Не спешил уходить парень, иначе мое поступление могут завернуть». «А?» – вновь закричал старик. «Я говорю, мне знак нужен!» – снова крикнул парень. «Ты чего орешь, дурак?» Постучал по лысой черепушке дед и протянул ему отчеканенный на металлическом прямоугольнике знак имперского банка в виде живого рисунка, на котором медленно вращалась золотая монета. «Это все?» – спросил парень, повертев в руках табличку. «Нет, можешь еще меня в лысину поцеловать!» – с ехидством произнес старикашка. Маг поднялся и оглянулся. «А выход-то где?» «А? Я говорю...» «Сидит дурак, я сам открою». Произнес парень на русском и отправился в обратном направлении, откуда пришел. Спустя полчаса плутаний темный ученик все же выбрался из банка, где его встречали Левитания и Ашри. «Все прошло нормально?» – спросила Ашри, видя раздражение на лице парня. Относительно. Не стал пускаться в объяснение маг. «А теперь давай думать, где нам устроиться на ночлег», – вздохнула Левитания. «От нормальной еды я бы тоже не отказалась. Для начала предлагаю убраться отсюда подальше», — предложила Ашри, заметив подозрительные взгляды стражников. Маг накинул лямки и, подхватив шкаф, двинулся вниз по улице, а компания последовала за ним в проулок, чтобы немного отойти от суеты на центральных улицах. «Какого черта? шарахнулась от узкого закутка левитания, когда заметила, что по брусчатке на улицу вытекает кровь. Однако вместо трупа или положенных в этих ситуациях головорезов в проулке оказались парочка недавних северян. «Темный», — обернулся к маку Буран, — «не побрезгуешь?» Здоровяк указал на освежеванную тушку барана, висящую на веревке, перекинутой через торчащие стены крюк. Сам здоровяк был по локти перемазан кровью, а его брат занимался тем, что сыпал какой-то порошок на снятую с животного шкуру. «Мы на севере привыкли есть сырым», — пожал плечами карлик. «На дальнем севере нет деревьев, жечь нечего. Мы называем это ледяной балык. С огнем оно, конечно, вкуснее, но в городе запрещено разводить огонь без очага». Огромный северянин тем временем срезал приличный кусок мяса и протянул его маку. «Шея», — пояснил он на недоумевающий взгляд парня. «Самое нежное и вкусное место». «И вы собираетесь есть его сырым?» — спросил Макс с подозрением, глядя на стекающую кровь с барана. — Да они дикари, — побледнев прошептала друид. — Нам хватает денег, чтобы получить кровь там, где есть очаг. Но там жутко воняет и много паразитов, — пояснял плевок, не отрываясь от своего занятия. — Блохи! — буркнул буран и, передернув плечами, отрезал себе кусок мяса и закинул в рот. — А на кровь там, где чисто и нет мелких гадов, у нас уже не хватает денег. Пожал плечами карлик и плотно перевязал шкуру шнурком. — А где вы спите? — вмешалась Ашри. — Как всегда, — пожал плечами буран. — Под дланью сварога. — На улице, что ли? — нахмурился маг. — Так проще, — кивнул плевок. — Да и спокойнее. Маг взглянул на кусок мяса у себя в руках, на северян, затем на девчонок и задумчиво произнес. — Кажется, у меня есть идея. «Только не говори, что ты собираешься пригласить их к нам!» С раздражением зашипело левитание. «Ко мне, Леви! Я приглашаю их к себе!» Произнес парень, снимая с плеч шкаф. «Я думаю, Ашри сможет отлично приготовить свежую баранину. Да и шкаф может постоять прямо на улице. Надо только на всякий случай поставить дополнительную защиту».